Глава 13. Возвращение в замок Риуса снова напоминало торжественную процессию. Но уже траурную. Лорды притихли, попрятались в своих повозках. Не хватало похоронного оркестра. Количество членов Большого Совета значительно сократилось. Этот факт поверг магов в депрессию. Не потому, что они очень горевали о погибших собратьях, вообще нет. Была бы их воля, мочили бы друг друга пачками. Просто каждый непроизвольно представлял, что мог остаться в Звездном лесу вонючей кучкой дерьма. Ну и, конечно, имелась еще одна причина, по которой лорды дружно впали в эмоциональный паралич. Вели себя как опоссумы при виде опасности. Еще немного, они точно так же попадают, выкатят глаза, вывалят язык и начнут выделять зловонный запах, лишь бы только рядом не было выродка. Вот что беспокоило магов сильнее всего. Я их беспокоил. Моя неконтролируемая мощь. Они раньше знали, выродок способен на многое. Не просто так он много лет остается непобедимым бойцом арены. Но сейчас лорды наконец осознали, насколько сильна моя аномалия. Мои чары и прах, который я теперь ношу в себе. Суки, конечно. Неблагодарные твари. Спас их, а они косятся на меня из окошек повозок с откровенным ужасом в глазах. Вот и делай добро лордам. Только Риус и хозяин теней вели себя как прежде. Почти как прежде. Шэдоу просто подошел ко мне, когда мы собрались выезжать. Посмотрел внимательно в глаза, а потом развернулся и двинул в сторону своей повозки, молча. Поди разбери, что у этого психа в башке. Насчет одного списанного долга уже порешали. Нахрена подходил, чего хотел? Риус был более разговорчив. Сказал целых две фразы. «Спасибо. Не ожидал». Я прибалдел, если честно. Никогда, вообще никогда старый ублюдок не говорил ничего подобного. Благодарность? Реально? Да ну нахрен, что-то здесь не так. Пожалуй, я бы сказал, маг начал меня бояться, как и остальные лорды. Просто очень хорошо это скрывает. Ну и, конечно, для него наступил самый пик торжества. Старый ублюдок продемонстрировал Большому Совету, на что способен его раб. А вообще занятная вышла ситуация. Мир всемогущих магов дал трещину. И в эту трещину заглянул я, их кошмар, цепной пес, который внезапно показал, что может сорваться с привязи в любой момент. Думаю, лорды будут теперь спать гораздо хуже, чем раньше. Как только мы отсоединились от большого каравана и въехали во внутренний двор замка, массивные ворота с лязгом захлопнулись. Повозка Риуса остановилась. Он даже не стал ждать слуг, сам распахнул дверь и, схватив меня за локоть, потащил за собой. Его хватка была железной. Пальцы впивались вплоть до синяков. «За мной, не отставай!» — прикрикнул он, хотя я вообще-то шел следом. Мы пронеслись через коридоры замка, распугивая слуг. Риус был на взводе. Его одновременно распирало от страха, адреналина и осознания собственной победы. Он не просто выжил в той бойне, что происходило в Звездном лесу. Он макнул остальных магов рожами в дерьмо. И теперь ему нужно было срочно закрепить этот успех. Пока, правда, непонятно, каким именно образом. В кабинете старый ублюдок толкнул меня в кресло, сам метнулся к бару. Налил слезы пустоши, выпил залпом. Руки у него еле заметно дрожали. «Ты видел их физиономии, выродок!» Риус повернулся ко мне. Его лицо исказило торжествующая гримаса. «Видел?» Архимаг готов был сожрать свою мантию от страха. «От страха перед моим рабом!» Но он промолчал, промолчал, понимаешь? «Я теперь держу их всех за яйца!» Маг сжал руку в кулак и потряс ею перед моим лицом. «Рад за тебя», — буркнул я, потирая шею под ошейником. «Какого черта старый ублюдок его не снимает? Очевидно же, мой прах. Мои чары вырываются наружу, когда мне того хочется. Им срать на эту приблуду. На любые приблуды». «Может, теперь уберешь свою жестянку?» — спросил я мага. «Она натирает». Риус замер. Поставил бокал на стол. Медленно подошел ко мне. Азарт в его глазах сменился холодным расчетливым блеском. «Снять?» — переспросил он тихо. «Думаешь, после того, что ты показал в лесу, я дам тебе свободу?» «Ошейник — символ твоего рабства. Напоминание. Ты уничтожил сильные чары, выродок. Никто не смог бы с ними справиться, кроме тебя. Ты чудовище, мое чудовище. Я твой хозяин. Он наклонился, оперся руками о подлокотники кресла, нависая надо мной. Ты стал слишком опасен. Сегодня спас меня, потому что тебе так захотелось, а завтра? Завтра можешь решить, что я тебе мешаю. Нет, это слишком рискованно. Не люблю рисковать там, где можно оказаться ни с чем. Я верен нашему договору. Ты обещал, что с матерью ничего не случится, пока веду себя хорошо. Мой голос был максимально искренним, а ложь фантастически правдоподобной. Сам удивился тому, как легко у меня это получилось. Любопытно, Ариус вообще в курсе, что бывший соратник и партнер Рибай его обскакал? Что он попытался забрать Стаса и едва не убил мать? В любом случае, старый ублюдок не скажет правды. Будет до последнего шантажировать меня. «Договоры пыль», — отмахнулся Риус, — «нужны гарантии. Железобетонные гарантии, и я их нашел». Он выпрямился, оправил камзол. «Чтобы ты не дергался, не рычал и даже не думал скалить зубы на хозяина, знай, у меня есть страховка. Гораздо более надежная, чем прежде». Я напрягся. Внутри шевельнулось нехорошее предчувствие. «О чем ты?» «О том, что важно для твоей человеческой натуры, которая никуда не делась». «Я это знаю», — усмехнулся Риус. «Да-да-да, выродок. Ты много лет пытался меня убедить, будто утратил все качества, свойственные людям, но нет. Это не так. Ты по-прежнему слаб в своих привязанностях. А у меня длинные руки, выродок. Мои люди навестили мир вырожденцев. Твоя мать. Насчет нее мы уже договаривались, да. Я обещал, что с ней все будет хорошо. Конкретно сейчас она находится в одном милом местечке, но не одна. Я ведь наблюдал за тобой. Издалека, со стороны. Пока ты шлялся по своему миру и вдохновенно играл в Мстителя. Так вот, девка из тату-салона. Она составила компанию твоей матери. Ты лжешь, — тихо произнес я. Лгу? Риус театрально приподнял одну бровь. Зачем мне лгать? Я просто забрал то, что дорого моему псу, чтобы тот не кусался. Они в безопасности, пока. Если будешь себя хорошо вести, все так и останется. Обе в стазисе. Спят, видят сладкие сны. Уверяю тебя, это действительно очень комфортное место. Симпатичный домик в уединенном месте. Но если ты дернешься, если хотя бы косо посмотришь в мою сторону, они умрут. Медленно и больно. Я непременно покажу тебе, как это будет происходить. Ты все увидишь своими глазами, понял? Я смотрел на старого ублюдка и чувствовал, как внутри поднимается холодная, расчетливая ярость. Спокойно, Максим, спокойно. Нельзя терять контроль. Он этого и добивается. Риус блефует. Я знаю, что блефует. По крайней мере, насчет матери. Она вместе со Стасом находится у доктора Лисина. Я сам ее туда доставил. Риус все это время был на охоте. У него физически не имелось возможности метнуться в мой мир. Люди, говорит, его люди. Брешет. Ублюдок не доверил бы это дело никому. Только сам. К тому же Лисин далеко не простой врач, это понятно. Он не человек. Подозреваю, очень сильно не человек. И он ненавидит Риуса. Старый ублюдок просто бьет по больному. Пытается взять на понт, но ля-ля. Вот тут уверенности не было. Я не заглядывал в салон давно, не знаю, где она, что с ней. Черт. Неужели Риус и правда мог добраться до нее? В любом случае, я не могу рисковать. Мне нужно проверить. Понял. Опустил глаза, изображая покорность. Буду послушным, все как скажешь. Вот и славно. Риус самодовольно улыбнулся. Завтра мы отправимся на большой совет. Я знаю Маркуса очень хорошо, он боится тебя. Все боятся, но до одури хотят заполучить. А вот хрен им. Риус откинул голову и громко засмеялся. Хохотал почти минуту, не меньше. Как настоящий псих. Хотя почему же как? Они тут все наглухо отбитые. А потом... Продолжил он, когда ему надоело кривляться. Я, наконец, добьюсь закрытия проекта «Барьер». Теперь, когда лорды видели твои возможности, Они больше не будут противиться моему плану. Ты станешь тем ядром, которое обеспечит изначальный град настоящей защитой. Более того, мы с тобой попробуем сдвинуть пустошь, прижать ее. Главное, запомни, твои женщины будут жить, пока ты послушный. Честная сделка. Честная. Эхом отозвался я. Вот и чудно. Иди отдыхай. А мне надо навестить архимага. Он уже добрался домой. Хочу поговорить с ним приватно, чтоб старый дурак объявил сбор большого совета. Риус подошел к двери, выглянул в коридор. Там отирались стражи. «Уведите его!» — махнул он рукой. «И на всякий случай удвойте охрану, глаз не спускать. Я буду отсутствовать в замке, часа два, не меньше, так что головой отвечаете за выродка». Меня отвели в комнату. Дверь запирать уже привычно не стали, зачем? У старого ублюдка есть более крепкий поводок. Я не находил себе места. Мерил шагами комнату от стены до стены. Риус лжет. 100%. Мать Улисина уверен в этом. Но если он послал кого-то за лялей, или просто блефует насчет обеих, мне нужно знать наверняка. Не прощу себе, если девчонка пострадает по моей вине. Она вообще ни при чем. Дверь скрипнула. Я развернулся, готовый послать к черту любого, кто сунется. Но на пороге стоял Диксон. Он притащил какой-то громоздкий прибор с кучей лампочек. «Проверка фона», — рявкнул маг на стражников. «У него уровень энтропии зашкаливает после охоты. Если рванет, вы первые превратитесь в пепел. Брысь от двери». Стражники, наученные горьким опытом общения с экспериментами Дока, поспешно отошли подальше. Диксон зашел внутрь, пнул дверь ногой и включил прибор. Тот начал противно гудеть, создавая звуковую завесу. Мак тут же подскочил ко мне. «Ты как?» — спросил он шепотом. «Риус сияет, как новый золотой. Говорит, ты в Звездном лесу устроил Армагеддон. Там произошло что-то феноменальное». «Про Звездный лес потом. В двух словах, на охоте отметился твой обожаемый Рибай. Сейчас важно другое. Риус шантажирует меня», — быстро сказал я. «Утверждает, что забрал мать и еще одного человека. Я рассказывал тебе о ней. Владелица тату-салона. Ляля». Диксон нахмурился. «Бред. У него не было времени. К тому же Риус никогда не доверил бы столь важное дело исполнителю. Любому. Ты представляешь, если кто-нибудь из лордов выяснит, где находится мать-выродка. Да не на перегонки и кинуться в твой мир, чтобы выкрасть ее и заставить тебя плясать под свою дудку, нет. Риус не станет так рисковать». «Он точно не мог использовать кого-нибудь со стороны?» «Исключено». Диксон уверенно качнул головой. «Риус параноик, никому не доверяет такие дела. Он блефует, Макс, пытается сломать тебя. Ты оставил мать у доктора Лисина. Поверь, нет более надежного места. Ни один маг не найдет его логово, если сам док того не захочет. Я должен проверить». «Сейчас?» Глаза Диксона округлились и полезли на лоб. «Ты издеваешься? А нельзя придумывать менее убийственные развлечения? Тебе опять придется пробивать тоннель между мирами». «Док, да, прямо сейчас. Я должен наведаться в салон». «Выйти тихо не получится», — Диксон кивнул на дверь. «Там охрана. Много охраны. Они не станут для тебя препятствием, это понятно. Но тогда Риус узнает, что ты отправился на прогулку. Он сразу же кинется следом. И если твоя девчонка еще не пострадала, то при таком раскладе ей точно придется туго». «Ты их отвлечешь». «Я?» Ученый еще больше округлил глаза. «Устрой взрыв. Что-нибудь громкое и вонючее. Чтобы весь замок на уши встал. Типа очередной эксперимент пошел не по плану. Сделай так, чтобы началась серьезная заварушка. Но в той половине замка, которая подальше отсюда. А то Риус кинется спасать свою самую дорогую собственность. Здесь мы снова оставим магическую голограмму. Выродок устал после охоты, он спит». Диксон на секунду задумался, потом его лицо расплылось в хулиганской улыбке. «Дыхание дракона. Если перегреть котел и добавить туда немного эликсира, «О, это будет эпично. Сколько времени дашь на мое отсутствие? По меркам твоего мира не больше часа. Хватит, действуй». Диксон подмигнул мне, подхватил свой прибор и вышел, громко ругаясь на нестабильные показатели. Я остался ждать. Сел на кровать, закрыл глаза, начал концентрировать прах. Чувствовал его внутри. Густой, тяжелый, сытый после убийства химер. Бабах! Стены дрогнули. С потолка посыпалась пыль. Где-то внизу что-то гулко ухнуло, а потом завыло. «Пожар в лаборатории!» — раздался в коридоре истеричный голос Дока. «Скорее! Надо спасать все оборудование! Бегом!» «Велено охранять! Вы идиоты! Если мы сейчас же не вынесем оттуда все, взрыв повторится, снесет половину замка!» Послышался топот ног. Похоже, стражники кинулись спасать лабораторию. Я вскочил. Метнулся к двери. В комнату просочился Диксон. В руках он держал небольшой камень. «Вот. Сразу заготовил чары, которые воссоздадут твою голограмму». Док подбежал к кровати, сунул камень под подушку и что-то буркнул на древнем языке. Мгновение, и в постели появился я. Один в один, только спящий. «Надеюсь, в этот раз голограмма не превратится в воздушный шарик», — усмехнулся я. «Не трать время». Док подтолкнул меня к стене. «Ступай. А я побегу контролировать, чтоб хаос в лаборатории затянулся надолго». Я закрыл глаза, активировал ключ. Нужно создать координаты конечной точки. Подвал Лисина. Запах спирта. Смешная девчонка Крис. Мелкая, но наглая. Ударил силой ключа в пространство перед собой. Реальность лопнула. Черный разлом повис в воздухе, источая холод. Ничего себе. Я удивленно уставился на дыру. А что, теперь у нас и между мирами выстраивается путь? Естественно, ответа не последовало. Некому было отвечать. Артефакты, даже самые могущественные, не имеют разума. Переход был быстрым. Меня выкинуло прямо посреди комнаты в подвале. Я приземлился на ноги, по инерции сделал пару шагов и врезался бедром в операционный стол. Инструменты с грохотом посыпались на пол. «Твою мать!» — раздался рык. «Ты как слон в посудной лавке». Я обернулся. Доктор Лисин стоял у шкафа с медикаментами. В одной руке у него был шприц, в другой — пузырек с лекарством. Сегодня док являлся сторонником классической медицины. Никаких волшебных камешков. «Ты что, не умеешь пользоваться дверьми?» — он иронично усмехнулся. «Тебя не учили, что врываться без стука невежливо». «Где они?» — спросил я сходу, игнорируя его сарказм. «Мать, Стас, все целы?» «Тише ты, контуженный». Лисин шикнул на меня и кивнул в сторону двери. «Спят они. Я твоей матери вколол успокоительное. Ей нужно восстанавливать ментальное поле. А парень просто отрубился от истощения». Я метнулся в соседнюю комнату. Ту, которая находилась за дверью. Они действительно были там. Мать спала на кушетке, укрытая пледом. Ее лицо выглядело спокойным, дыхание оказалось ровным. Стас тихо посапывал в кресле рядом, неудобно свесив голову на бок. На его глазах была свежая повязка. «Риус врал», — прошептал я. «Сука, он просто врал». «О чем ты?» — Литин подошел ближе. «Старый ублюдок». Он сказал, что его люди нашли мать и забрали ее. «Бред», — фыркнул док. «Никто сюда не сунется. Просто не найдут. Видишь ли, ваш мир антимагичен, но у меня есть парочка фокусов. Мою лачугу увидит только тот, кто знает ее адрес. А это информация, которую могут передавать лишь проверенные друзья. Такая, знаешь, особая программа». Я молча кивнул. «Значит, блеф. Чистой воды блеф». Старый паук пытался дергать за ниточки, которых у него не было. Я направился к выходу. Лисин двинулся за мной. «Нужно проверить еще одного человека». «Кого?» — спросил док. «Знакомую». «Если Реус врал про мать, то, скорее всего, соврал и про Лялю. Но червячок сомнения грыз меня изнутри. А вдруг, вдруг он послал кого-то только за ней, потому что ее легче найти». «Наведаюсь теперь через пару дней», — бросил я Лисину, не спуская с них глаз. «Куда уж я денусь?» — буркнул доктор. «Ты там давай, береги себя». Я остановился, посмотрел на него. А потом искренне ответил. «Непременно. Если сдохну, этот мир полетит к чертям. А меня такой расклад не устраивает. Все будет хорошо, док. Главное, позаботься о моих близких».